Глава 6. Нелл Ариус Хортс с супругой Оливией выглядели именно так, как и должны выглядеть официальные представители одного из крупнейших производителей княжества Айр. Высокие, добротно одетые, с налетом благородного лоска, как и положено зажиточным горожанам. Встреть я их где-нибудь на улице, решил бы, что натолкнулся на местную знать, тогда как вампиров в них не признала бы даже имперская ищейка. Ни алых глаз, ни выдающихся вперед клыков. Внешне это были самые обычные люди, да и к солнцу они давно привыкли, поэтому жили, радовались и работали на благо родного гнезда так, как это делал бы на их месте любой другой. Неллу Ариусу с виду я бы дал около 50. Его супруге немного меньше. Встретили они нас радушно и даже, наверное, тепло, хотя и не без некоторой доли настороженности. Как сказал Нум, Ариус был обращен сравнительно недавно, лет этак 30 назад, а его супруга прошла ритуал на 10 лет позже исключительно ради того, чтобы иметь возможность зачать, выносить и вырастить сына. Жили они в Дамане уже несколько лет. Нареканий на должности не имели, напротив, пользовались полным доверием князя и за время пребывания в империи успели много сделать для родного гнезда. Обо мне Нум, как выяснилось, предупредил их заранее, поэтому настороженность супругов была связана именно с этим, но я их не винил. К чужому страху, как и к почтению, я относился с одинаковым равнодушием. А вот наличие аур у Читых Хорд меня искренне удивило. Особенно после того, как я обнаружил, что их существование обеспечивает один необычный амулет. «Новая разработка», — пояснил Нелл Ариус, когда я попросил его показать артефакт. «Создает видимость нормальной ауры и уменьшает дискомфорт во время пребывания на солнце». «Ведьмины руны?» — полюбопытствовал я, разглядев знакомые закорючки на крышке амулета. Он кивнул. «Само собой. Привязка на крови, но мы учли прошлые ошибки, поэтому артефакт в Империи официально запатентован. Правда, по бумагам он проходит как исцеляющий и на простых людях работает как заявлено, а о его секретных свойствах знаем только мы». Я искоса взглянул на Нума. «Торгуете тоже официально?» «Естественно», — отозвался тот. «Причем, поскольку исцеляющий эффект у него весьма достойный, а цена, напротив, не очень высокая, то артефакты пользуются хорошим спросом. Это дает нам возможность вести торговые отношения с Империей, иметь неплохую прибыль и одновременно оберегает от внимания ИСБ». «А производите где?» «Здесь же», — усмехнулся Нум. «У нас заключены договора с местными колдунами на создание отдельных компонентов и с крупными торговыми гильдиями на сбыт. Собираем тоже здесь. Разумеется, в продажу артефакты идут без дополнительных свойств, тогда как для своих мы наносим руны отдельно, так что все законно. Мы даже налоги платим, представляешь? И вскоре собираемся расширять производство». Я демонстративно оглядел вампира с ног до головы. Признаться, понятия законности и нум уживались в моем понимании с некоторым трудом, но времена меняются, и вот теперь бывший вор и убийца самостоятельно пришел к мысли, что работать на долгую перспективу все же лучше без грязи. В этот момент за дверью мелькнула аура сына Нелла Ариуса. Похоже, мальчишке стало любопытно, что за гости навестили их дом в столь позднее время. Причем амулета, имитирующего ауру, у парня не было, из чего я заключил, что он все еще человек. И заодно обратил внимание, что его аура выглядела на редкость широкой, в отличие от аур родителей, имела разную насыщенность цвета в центре и на периферии, и при этом постоянно находилась в движении, как если бы мальчишка нервничал, тогда как у Неллы Оливии и Нелла Ариуса ауры светились неестественно ровно, везде имели одинаковый цвет и не менялись в зависимости от настроения. Интересная особенность, надо будет запомнить. Желая рассмотреть отпрыска Читых Хорд поближе, я подошел к двери и рывком ее распахнул. Стоявший за ней паренек лет 15 непроизвольно замер. Его сердце испуганно заколотилось, а дыхание стало таким рваным, словно он и впрямь полагал, что за эту невинную шалость его жестоко накажут. «Зайди», — предложил я, отступив от двери и сделав приглашающий жест. Мальчишка посерел еще больше и на негнущихся ногах зашел в гостиную. Внешне он оказался почти точной копией родителей, так что насчет смешанных браков Нардис меня не обманул. да и изменившиеся лица родителей подсказывали, что за мальчика они беспокоились совершенно искренне. Впрочем, если вспомнить, с какими трудностями сталкивались вампиры при зачатии потомства, это было неудивительно. Так что я сделал успокаивающий жест и как можно миролюбивее спросил. «Как тебя зовут?» «Орин, господин», — слегка заикаясь, выдал мальчик, чье и без того неистово колотящееся сердце зашлось в слишком уж бешеном галопе. «Можно, мастер», — подсказал я. «Или просто Вильгельм. Я не кусаюсь, честно. Тем более не убиваю своих». Мальчик незаметно перевел дух, а я покосился в сторону таких же напряженных родителей. «Он в курсе насчет ваших особенностей?» «Да, конечно», — нервно отозвался Нел Ариус и сдвинулся так, чтобы оказаться поближе к сыну. «Но ему еще рано проходить ритуал. Мы планировали обратить его после 18. «Планировали?» — вежливо уточнил я. «Да. Он еще не решил, хочет ли становиться таким, как мы». «Правда?» — с любопытством оглядел я парня еще раз. «И почему же ты не хочешь меняться?» Мальчик насупленно зыркнул на отца. «Я не говорил, что не хочу. Я просто еще не знаю, потому что у меня есть дар!» — внезапно выпалил он, упрямо сверкнув глазами. «Я хочу поступить в академию и выучиться на магическую профессию!» «Вот оно что! Значит, ты боишься, что после ритуала потеряешь магию?» «А разве нет?» — настороженно замер мальчишка. «Да», — кивнул я. «Магию после обращения ты действительно утратишь, но ритуал не обязательно проходить в 18». Мальчик нерешительно поднял на меня взгляд. «А разве лет в 30 или 40 ты все еще будешь силен, здоров и хорош собой?» — заверил его я. «Ограничений по времени ритуал не накладывает. Конечно, существует риск, что за это время ты заболеешь, покалечишься или погибнешь, но, думаю, твои родители постараются этого не допустить. Зато к тому времени станет ясно, какой у тебя дар и насколько он тебе нужен. Если окажется, что ты великий маг или колдун, и без дара твоя жизнь потеряет смысл, то никто не посмеет его у тебя отобрать. Если же выяснится, что дар слишком слаб, то согласись, нет смысла за него цепляться». «То есть становиться вампиром мне даже после совершеннолетия не обязательно?» — недоверчиво переспросил мальчик. «Каждый сам решает, как ему поступить. Даже если он еще не достиг совершеннолетия, или его желания идут вразрез с желаниями родителей». Мальчик с явным облегчением выдохнул. «Ох, тогда я еще немного подумаю». «Конечно», — согласился я, краешком глаза подметив, как переглянулись его отец с матерью. «Времени, чтобы определиться, еще много». Когда он во второй раз поклонился, я только пожал плечами. «Да на здоровье». А когда мальчик ушел, я одарил его родителей выразительным взглядом, надеясь, что не только он, но и они меня услышали, и насильно обращенных среди вампиров не будет. «Вам приготовить комнату?» — неуверенно помялась Нелла Оливия, когда вопрос оказался исчерпан. «Может, вы хотите вернуть дом в свое пользование? Мы могли бы...» — я качнул головой. «Дом ваш. Мне он как таковой без надобности. Но у меня появились вопросы к вам, как к представителям местной вампирской общины». «Какие вопросы?» — насторожился Нел Ариус. «Что вам известно о существах, обитающих в городских подземельях?» Торговец мгновенно помрачнел. «Боюсь, мне нечем вас порадовать, мастер. Информации не так много, как мне хотелось бы, и она, к тому же, не обнадеживающая». «В чем дело?» — сузил глаза Нум. «Что за проблема с подземельем? Мне об этом ничего не докладывали». «Оливия, закрой дверь, уложи Орина спать и поставь на дом защиту», — обратился к жене Нел Ариус, после чего снова повернулся к нам и с тяжелым вздохом предложил. «Пойдемте со мной, господа. Не уверен, что смогу все правильно объяснить. Я сам многого не понимаю, но хотя бы покажу вам размах проблемы, которая беспокоит службу имперской безопасности уже не первый год». Когда Нел Ариус отвел нас в подвал, я самую малость удивился. Когда он преспокойно открыл потайную дверь и пригласил нас во второй подвал, я удивился гораздо сильнее. А когда решил взглянуть на спрятанное за тяжелой железной дверью помещение и обнаружил там две блеклые, с трудом определяемые ауры, то вот тогда уже насторожился, но не стал спешить с выводами. А сперва предпочел дождаться, пока новый владелец дома отодвинет засов и откроет скрипучую дверцу, за которой обнаружилась прочная, порядком погрызенная решетка. За ней царил кромешный мрак, в самой глубине которого едва угадывались очертания двух тел. Однако, когда Нум раздул ноздри и шумно вздохнул, внутри противно звякнула цепь, и из темноты в нашу сторону одновременно метнулись две белесоватых тени. Когда они с лязгом ударились о прутья решетки, Нум непроизвольно оскалился и ощетинился мгновенно выросшими когтями. Я нахмурился, тогда как Нел Ариус снова вздохнул и с горечью взглянул на повисшего на решетке красноглазого монстра, даже не пытаясь отодвинуться от старательно тянущейся к нему костлявой лапы. «Это что?» — свистящим шепотом осведомился Нум, с некоторым трудом вернув себе человеческий облик. Нел Ариус грустно улыбнулся. «То, из-за чего полгода назад все городские подземелья были надежно опечатаны?» «Это человек?» — свел брови к переносице Нум и снова потянул воздух носом. Хозяин дома вместо ответа достал из кармана небольшой магический светильник и молча его зажег. Света, правда, было совсем немного, только-только хватило, чтобы осветить пятачок возле двери, однако прильнувшие к решетке твари негодующе зашипели и дружно отпрянули, после чего стремительно уползли во тьму, продолжая следить за нами оттуда кроваво-красными угольками глаз. «Это началось около 3 лет назад», — начал свой рассказ Нел Ариус. «Мы тогда уже вполне освоились на новом месте, наладили нужные связи, обзавелись складами и прочими вещами. Торговля шла бойко, и, в общем-то, нам ничто не мешало развиваться, пока однажды вечером к нам домой не пришли господа из городской стражи и не посоветовали после наступления темноты, по возможности, не выходить на улицу в одиночестве. Я тогда спросил, в чем дело, и не нужна ли господам какая-нибудь помощь, но меня заверили, что это простая мера предосторожности. Сказали, что, возможно, в округе орудует новая банда, а в помощи городские службы не нуждаются, потому что у них достаточно сил и средств, чтобы в скором времени избавить столицу от неблагонадежных граждан. Нас это тогда не смутило», — продолжил Нел Ариус, глядя в темноту, из которой за ним очень внимательно следили две пары глаз. «Раньше этот район считался неблагополучным, да и сейчас время от времени неприятные происшествия здесь все-таки случаются, но после того, как мы с помощниками выкупили соседние дома и расселились по всей улице, тут стало тихо. Да и не нам с нашими возможностями опасаться каких-то бандитов». Я мысленно усмехнулся. Думаю, не в последнюю очередь благодаря Нелу Ариусу этот район превратился из квартала бедняков во вполне приличное место. «И все же вскоре до нас стали доходить слухи, что в округе действительно пропадают люди», — сообщил вампир. «Сперва об этом говорили вскользь, шепотом, как про обычную страшилку, мол, то один не дошел вечером до дома, то другой ушел в трактир и не вернулся. Случаев было немного. Точнее, не настолько много, чтобы всерьез встревожиться. Но все же мы решили проверить и обшарили все подворотни в районе. Бесполезно. Ни тел, ни следов нападения, ни крови. Люди как сквозь землю провалились. Мы даже провокации устраивали. Изображали поддатых гуляк и намеренно бродили по глухим переулкам, но ни на кого из наших так и не напали. Потом какое-то время было тихо. О новых похищениях не сообщали, разве что городские патрули стали чаще попадаться на улицах, да людям все настойчивее советовали не выходить из домов в темное время суток. Со временем мы об этих случаях почти забыли, но тут нападения резко участились. Причем все они происходили ночью, хотя и в разных районах города. Люди стали исчезать уже не по одному, а целыми группами. По своим каналам я сумел узнать, что на этот раз стали находить и трупы, причем обезображенные трупы. Обглоданные, порой растерзанные. Так, будто над телами поглумилась стая дикарей. После этого стали поговаривать, что напасть эта пришла к нам из городских подземелий, поэтому примерно полгода назад, после очередной серии нападений, которые уже нельзя было скрыть, в катакомбы отправили отряд городской стражи. А когда он бесследно исчез, туда спустилось сразу несколько больших команд во главе с магами и колдунами. Нел Ариус ненадолго умолк, после чего приглушил свет магического светильника ладонью и невесело хмыкнул, заметив, как зашевелились притаившиеся в темноте твари. «Из них обратно не вернулся никто», — уронил он после паузы. «Открыто об этом, разумеется, никто не говорил, но слухи ходили. Да и я по своим каналам выяснил, что команды пропали без вести. После этого простые люди стали бояться выходить из дома. Ставни начали срочно менять с деревянных на стальные, железные двери в подземельях, решетки на окнах. Город жил в страхе перед непонятными монстрами. ИСБ сходило с ума, начались проверки, допросы на камнях правды, но нападавших так и не нашли. Не знаю, были ли еще попытки обыскать подземелья, но всего через пару недель после того, как там пропал последний отряд, все входы и выходы туда перекрыли. И, как вы понимаете, мы не могли оставить это просто так. Поэтому, когда служители закона перестали болтаться у нас под ногами, мы продолжили поиски сами. «И что?» — нетерпеливо помялся Нум. «Ничего. Мы все последние месяцы пытались напасть на след, но эти существа...» Нел Ариус бросил быстрый взгляд за решетку. «Оказались гораздо проворнее нас. У них почти нет запаха. Их очень сложно заметить. Они крайне осторожны, а еще как будто умышленно избегают с нами встреч. Откуда и как они узнали, что мы идем, я не знаю. Почему нападали на простых людей, но не трогали нас, тоже было непонятно. Нам очень долго не удавалось выяснить, откуда они приходят с наступлением ночи и где скрываются в светлое время суток. До тех пор, пока неделю назад начальник моей охраны случайно не напал в отдаленной части подземелий на свежий след и не обнаружил вырытую в углу, присыпанную старыми ветками и листьями дыру, а под ней многочисленные тоннели, которых нет ни на одной карте». Я поневоле вспомнил недавнюю прогулку по подземельям и кивнул. «Все верно. Тварей даже мне не удалось ни почуять, ни увидеть, ни догнать. Поэтому я готов поверить, что простым вампирам, да еще и младшим, так долго не удавалось напасть на их след». «Шалон нашел в этих тоннелях раненое существо и притащил сюда», — тихо закончил свой рассказ Нел Ариус. «Пока мы не знали, с чем именно имеем дело, я решил не тревожить князя по пустякам. Хотел изучить находку, ведь это вполне могла оказаться сбежавшая из магического зверинца тварь, попавшая под проклятие бездомной, какое-нибудь дикое животное или даже оборотень, настолько видоизмененный магически, что оказался лишен разума и возможности вернуть себе человеческий облик. Вот только на второй день после возвращения Шалон почувствовал себя плохо. Как оказалось, тварь его покусала». «Мы ведь не болеем», — настороженно посмотрел на него Нум. «Обычно нет, но у Шалона начался жар. Он стал быстро худеть, отказывался от еды, прекратил отвечать на вопросы и даже как будто перестал меня понимать. Травяные сборы ему не помогли, магии мы не поддаемся, поэтому целителей звать было бесполезно. Я пытался помочь ему, отпаивая свежей кровью, но, несмотря на зверский аппетит, Шалон быстро впал в подобие транса. Затем начал бредить, проявлять агрессию. А еще через два дня я обнаружил, что начальник моей охраны начал... меняться». «В каком смысле?» Нел Ариус сжал пальцы, отчего подвал снова погрузился в темноту, и когда у решетки молниеносно оказались две бледнокожие твари, с тяжелым вздохом признал. «Неделю назад монстр в моем подвале был всего один. Однако позавчера Шалон потерял последние волосы и стал до дрожи походить на тварь, которая его укусила, поэтому я его усыпил. А вчера утром нашел уже вот таким. Так что теперь у меня за решеткой сидят две твари, и обе с одинаковым упорством пытаются меня сожрать». Я хмуро оглядел приблизившихся к решетке существ, но не нашел между ними отличий. Голые, лысые, костлявые, они таращились на меня из темноты одинаковыми алыми глазами и совершенно одинаково шипели, когда встретили мой изучающий взгляд. При этом стоило мне сделать шаг вперед, как они тут же отпрянули, а потом переглянулись и разошлись в стороны, заняв абсолютно симметричную, явно выжидательную позицию, как если бы сумели о чем-то договориться. Это было необычно, неправильно, даже, наверное, тревожно. Твари явно не враждовали, более того, понимали друг друга. Каким-то неведомым образом общались, и при этом были не прочь кем-нибудь закусить. По крайней мере, слюни у них с клыков капали постоянно, и так обильно, что ими, казалось, весь пол пропитался на локоть в глубину. «Значит, это заразно», — задумчиво обронил я, не сводя глаз с тварей. «Да», — подтвердил Нел Ариус. «Причем, скорее всего, это действует и на нас, и на простых людей тоже». «Вот откуда их развелось в подземельях в таком количестве». «Ты их видел?» — молниеносно развернулся в мою сторону Нум. Я кивнул. Пару часов назад на целую стаю наткнулся. Причем поначалу они от меня бегали, как зайцы от охотника. Но как только я прижал одного из них в углу и убил, остальные тут же потеряли всякий страх. «Что ты с ними сделал?» «Сглупил», — признался я. «Выпустил проклятие и уничтожил потенциальные образцы, но не думаю, что это были последние твари в подземелье. Если один единственный укус способен всего за неделю превратить человека вот в это, то плодиться они должны с устрашающей скоростью. И той стаи, которую я уничтожил, явно недостаточно, чтобы заставить ИСБ с позором отступить». «Это еще не самое скверное», — тихо добавил Нел Ариус. «Всю эту неделю я наблюдал за... существом. Пытался понять, что это и откуда взялось. Так вот, они мало того, что похожи на людей, они совершенно не поддаются магии. Охотно питаются сырым мясом, но все же предпочитают свежую кровь. Боятся разве что света, причем даже вот такого, искусственного. Днем, вероятно, прячутся от солнца на нижних уровнях подземелий, по ночам охотятся. Еще в светлое время они заметно слабеют, становятся гораздо медлительнее и порой даже норовят впасть в спячку. При этом слюна у них чрезвычайно ядовита. Пары капель, попавших в кровь, вполне хватает, чтобы заразить человека и превратить его в чудовище. Они почему-то опасаются нас, но лишь до определенного момента. А еще они тоже могут общаться. И по некоторым признакам я бы сказал, что общаются они между собой так же, как наши старшие. Мысленно». «К чему ты клонишь?» С подозрением уставился на него Нум. Нел Ариус бледно улыбнулся. «Мне кажется, они не просто на нас похожи. Они тоже вампиры, как и мы, только по каким-то причинам деградировавшие и скатившиеся до животного уровня. Они также сильны, быстры, обладают отличной, если не лучшей, чем у нас, регенерацией. Они также страдают от мучительной жажды, только мы свою обуздываем еще в детстве, а они, возможно, просто не смогли. «Быть может, именно поэтому и изменились так сильно». «Исключено», — отрезал Нум. «Никто из старших не допустил бы такого со своими птенцами». «Да, но...» Я отвернулся от клетки и задумчиво прошелся туда-сюда по узкому коридору. «Нум прав. Мои подопечные никогда не обладали такими свойствами, какие имелись у этих существ. Внешний вид, низкий уровень интеллекта, странный яд и стремительная трансформация тела после укуса — еще более стремительный рост численности стаи за счет новых зараженных. Все это делало предположение торговца сомнительным. Однако и отрицать столь явное сходство с вампирами было неправильно. Безусловно, детали проведения ритуала были известны только узкому кругу лиц. Каждое новое поколение обращенных получалось слабее предыдущих, поэтому право на проведение обряда имелось лишь у избранных. К примеру, у самого князя, у Лу, Нума и некоторых его ребят из числа тех, кого мы обратили первыми. Они же занимались отбором претендентов. Пожилых и слишком юных сразу отсеивали, собственноручно рисовали руны, использовали только чистую кровь так называемых «старших вампиров». Они же обязаны были растить молодняк под строжайшим наблюдением и жесточайшим контролем, так, чтобы ни один не начал представлять опасность для простых людей. Понятно, что сравнительно небольшое княжество Айр не могло вместить в себя всех обращенных. Среди молодых и активных нередко встречались те, кто искал новых путей и стремился образовать собственное гнездо. Мы этого не запрещали. Напротив, князь считал, что новая раса должна осваивать новые горизонты, но в каждом гнезде обязательно присутствовал хотя бы один взрослый вампир. На его же плечи ложилась организация нового гнезда, меры безопасности, и он же головой отвечал за всех, кто к нему присоединится. Никто из них не предал бы ни меня, ни князя. Это было физически невозможно, но тогда, получается, кто-то еще, не зная всех особенностей, решил провести ритуал? Без обмена кровью и без ведьминских рун, оберегавших разум обращаемого от безумия. Но кто? «Я вернулся», — тихо прошелестел воздух за моей спиной голосом Мора. «Вильгельм, ты сегодня не один?» Бродящие у самой решетки твари при виде материализовавшегося призрака внезапно замерли, а потом с испуганным шипением спрятались в дальнем углу. Даже Нел Ариус на всякий случай отступил к стене, а вот Нум, напротив, вежливо кивнул. «Мое почтение, мастер Мор». «Любопытно», — хмыкнул при виде такой компании темный бог и, собравшись над моей головой в темное облачко, со смешком поинтересовался. «Вилли, ты ничего не хочешь мне рассказать?»